Это не так просто сделать, сеньор Хуарес. Позвольте, я кончу. Я ведь прекрасно понимаю, что для вас уже поздно сворачивать в сторону. И коль скоро вы уже на этой дорожке, пожалуй, гуманнее было бы не обременять вас лишними сомнениями накануне восстания. Но вы сами начали этот разговор, и я не вправе от него уклониться. Вот вы говорите Альварадо. Ну что ж, этот человек, несомненно, честный. Но неужели вы сами не видите, что он меньше всего подходит для таких дел? Его призвание — изучать историю, а он пытается ее делать. Да разве с такими руководителями совершают государственные перевороты? Альварадо — пешка в чужих руках. Его именем прикрываются, используют его авторитет среди студентов, но не больше. А вы ссылаетесь на его мнение, на мнение человека, который сам едва ли понимает, что делает. Пико вскипел. Но что дает вам право думать, сеньор Хуарес, что только вы и ваши единомышленники обладаете единственно правильным пониманием происходящего? Наша близость к народу. Вот что. Поверьте, если бы мы сейчас видели, что народ поддерживает идею переворота, мы были бы с вами. Но народ вас не поддерживает и не поддержит. Поэтому не поддерживаем и мы. Народ знает, чем все это кончится. На смену одному прогнившему режиму придет другой, который начнет гнить с первого же дня, и этим ограничатся перемены. Нет, знаете ли, такая игра не стоит свеч. Я только что пожелал вам не разочароваться в этой вашей так называемой революции. Но это ерунда. Вы все равно разочаруетесь. Я сейчас хочу пожелать вам другого, чтобы разочарование пошло вам на пользу. Мне думается, дружище, так оно и будет. До сих пор она только по книгам знала, что бывают воспоминания, которых можно стыдиться так мучительно, с такой почти физически ощутимой болью. Раньше она только читала о таких вещах, теперь ей пришлось переживать их самой. Внешне Беатрис ничем этого не проявляла. Она по-прежнему бывала в отеле, даже стала бывать там чаще обычного. Иногда посещала с Жульеном сборище молодых поэтов, где каждый раз ей было отчаянно скучно, и приняла приглашение Клары Эйкинс съездить на недельку в поля. Они вдвоем прожили 10 дней в Торикури, глухой брабанской деревушке, километрах в 60 от столицы. Потом вернулись в опустевший, сонный от августовской жары Брюссель. Все это время она была еще молчаливее обычного, и только. Но душа ее день за днем корчилась на медленном огне. После встречи с Фрэнком прошло уже больше месяца. В тот вечер, когда прошло милосердное оцепенение первой минуты, она прежде всего испытала туманящую рассудок ярость от перенесенного оскорбления. В тот момент она, не задумываясь, убила бы Фрэнка, окажись он перед ней, и будь у нее в руках оружие. Но это схлынуло быстро, и тогда Беатрис поняла самое страшное. За полученную пощечину ей винить некого, потому что пощечина была заслуженной. Оскорбление было нанесено ни со стороны, ни извне, и это оказалось самым страшным. Она сама, дочь Альварадо, облила себя грязью, растоптав свою честь, свое воспитание, все то, что когда-то давало ей возможность считать себя на полголовы выше всех остальных. Это сознание своей исключительности, хотя и старательно спрятанное от окружающих, Беатрис привыкла ощущать в себе с самого детства, как нечто совершенно от нее неотделимое. Такое же ей свойственное, как ее имя, фамилия или внешность. Все это выражалось для нее короткой формулой «Я Альварадо». Она никогда не произносила этого вслух, но довольно часто повторяла мысленно. И этих двух слов всегда оказывалось достаточно, чтобы удержаться от любого поступка, способного в той или иной степени уронить ее достоинство, достоинство урожденной Альварадо. Чувство собственного превосходства может либо толкать человека на необычные поступки, либо удерживать от обычных. С Беатрис чаще всего происходило последнее. Известную поговорку насчет быка и Юпитера она для собственного употребления вывернула наизнанку. Что позволено быку, не позволено Юпитеру. Еще в лицее она приучила себя к мысли о том, что ей непозволительно ни сплетничать, ни лгать подругам или профессорам, ни тайком от наставниц надевать модные украшения, выходя на улицу. Все то, что было позволительно для ее подруг, не было позволительным для нее, Беатрис Альварадо. Начиная с мелочей, это перешло постепенно и на вещи более серьезные, определив мало-помалу целый стиль поведения, более того, стиль жизни. Бывали, однако, моменты, когда это же самое сознание превосходства вдруг прорывалось обратной своей стороной, ощущением дозволенности того, что недозволено другим. То, что произошло в день объяснения с Фрэнком, не имело ни оправдания, ни объяснения ни с какой стороны. Беатрис очутилась перед беспощадным фактом. Она, всю жизнь брезгливо сторонившаяся малейшего проявления вульгарности, в трудный момент, в один из тех моментов, когда проверяется истинное, а не показное благородство человека, повела себя как последняя уличная девка. За это ее ударили по лицу. Ее, Альварадо. И она даже не могла хотя бы на секунду утешиться сознанием того, что стала жертвой несправедливости. Какая там несправедливость? Теперь она по праву была одной из тех, кто получает пощечины. Потом она вдруг восприняла случившееся под совершенно иным углом зрения. Однажды ночью, когда Беатрис лежала без сна, ей неожиданно пришло в голову то, что не приходило до сих пор. Положение Фрэнка Хартфилда во всей этой безобразной истории. Что должен думать теперь Фрэнк о ней? Она представляла себе очень хорошо и с этим свыклась. Сама она думала о себе еще хуже. Но что в тот день должен был Фрэнк пережить, это пришло ей в голову только сейчас. И только сейчас ей пришло в голову, что все ее чувства оскорбленной гордости и оскорбленного собственного достоинства мелки и ничего не стоят по сравнению с тем чувством оскорбленной любви, с каким он тогда от нее ушел. С этого дня мысль о Фрэнке не покидала ее. Во что бы то ни стало, ей нужно было рассказать ему о своем раскаянии, убедить его в том, что она вовсе не хотела его обидеть, что все случившееся было с ее стороны просто неприличной истерической выходкой. Должна была бы сказать ему все это, будь к такому разговору хоть малейшая возможность. Но возможности уже не было и не могло быть. Беатрис понимала это очень хорошо. В субботу, 17-го, она с утра отправилась в отель «Разбитых сердец», чтобы вытащить Клер куда-нибудь за город. Но у той оказалось гостья. «Знакомься, Додо», — сказала Клер. «Это та самая Астрид. Помнишь, я тебе рассказывала?» Пытаясь вспомнить, Беатрис нерешительно протянула руку загорелой, мальчишеского вида блондинки в очках без оправы. «Очень приятно», — сказала она. «Клер говорила, вы были в Южной Америке. Я вижу, какой загар». «Уже не тот», — рассмеялась блондинка. «Это уже средиземноморский. Из Америки я уехала почти 3 месяца назад. А сейчас, понимаете, шеф мой опять умотал в Байрос ненадолго. И я тем временем решила вот навестить свою обожаемую отчизну. Черт его понес именно теперь! Еще ненароком пристрелят!» «Кого, простите?» — переспросила Беатрис, мало что поняв из французской скороговорки Клариной приятельницы. «Моего шефа, Маду? Тем более, что я собираюсь за него замуж!»